Глава 21. Я снова стояла на автобусной остановке. Дождь редко постукивал по пластиковому навесу, как будто давал щелбаны. «Вот тебе! Вот!» Подошел мой автобус. Теперь на самом деле мой. Дверь открылась, как положено, сама. Я вошла и села у окна. Ехала и смотрела, как по стеклу ползут расплывающиеся мутные струйки. Мысленно я все еще была там, с Арсением. Я думала, что сказала ему слишком мало. Слишком мало, чтобы человек перестал себя мучить. А он ведь мучил себя из-за этого птенца 10 лет. Телефон звякнул раз, второй, третий. Я вытащила его из кармана. Это была Даша. Не хотелось читать ее сообщение, но это все равно пришлось бы сделать. Я подумала, что лучше отстреляться сразу. Так любил говорить папа, когда я откладывала какие-то дела на потом. Надо же, вспомнилось. Мне сейчас Никита написал. Зовет сходить куда-нибудь. Что думаешь, пойти? Я написала. Нет. Почему? Раз он написал, значит, ему не все равно. Может, он хочет что-то сказать? Я смотрела на экран и ничего не писала в ответ. Вверху побежали точки. Даша писала что-то еще. Я, наверное, пойду. Я вышла из мессенджера и убрала телефон в карман. Мне вдруг стало как-то все равно. Я поняла, что очень устала. Хотелось домой. Хотелось увидеться с Андреем, но мы договорились на вечер, было еще рано. Когда я вышла из автобуса, на улице стало неожиданно светло. Оказалось, что дождь кончился. Тучи как будто растаяли. Небо было еще не голубым, но уже почти чистым, полупрозрачным. Еще в прихожей я услышала папин голос. Родители были на кухне. Я сняла кроссовки, повесила куртку. Они меня не слышали, потому что говорили громко, почти орали. «Прекрати делать вид, что все в порядке. Посмотри, что ты творишь. Девчонка предоставлена сама себе. Ты удивляешься, что она репетитора пропускает? Счастье еще, что не вляпалась во что похуже. Пацан какой-то появился. Ты даже не знаешь, кто он такой». «С Юлей все нормально. Я сейчас беру меньше командировок. Скоро буду ездить еще реже», — звенящим металлическим голосом ответила мама. «Разберемся без тебя». «Интересно, а кто это решил, что ты будешь разбираться без меня? Аня, может, ты забыла, но я отец этого ребенка, и мы пока еще не в разводе. И если ты не хочешь разговаривать нормально, как взрослые люди, я заберу Юльку и все, и не буду ждать, пока твои командировки закончатся». «Что? Ты хочешь разговаривать нормально? Я столько раз пыталась с тобой говорить нормально, но у тебя всегда были какие-то другие приоритеты. Ты думаешь, ты можешь забрать Юлю? Да кто тебе ее отдаст? Ты пока с нами жил, ее в упор не видел. Ты кроме своих личных интересов вообще ничего не видел, а теперь смотри-ка, идеальный отец!» «Какие личные интересы? Что ты несешь? Я работал день и ночь, чтобы тебе не пришлось делать того, что ты сейчас делаешь!» Я вошла на кухню. Картонную папку я прижимала к груди точно щит. Воздух казался тяжелым и плотным, как если бы в кухне было накурено, но у нас никто никогда не курил. Мама сидела за столом, папа стоял напротив нее, опираясь на кухонный шкафчик. «Добрый вечер», — сказала я, стараясь, чтобы голос был по возможности спокойным и ровным. «Это вы меня тут делите? А вы вообще в курсе, что я могу сама решать, с кем жить?» «Юля», — растерянно сказала мама. «Я не слышала, что ты пришла». «Привет», — сказал папа, оборачиваясь ко мне. Лицо у него было красное и разгоряченное. «Так и что? С кем ты хочешь жить?» Я качнула головой и медленно сказала. «Ни с кем. Я от вас устала. Вы как дети, только хуже. Дети хотя бы ни за что не отвечают, а вы притворяетесь, что что-то можете, а на самом деле просто играете в свои игры». Я села на стул слева от мамы. Это было то самое место, которое заняла старуха, когда появилась в первый раз. Папку я положила на колени. «Юлечка, я понимаю, тебе тяжело», — начала мама. Я перебила. «Ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, ты такая умная и все контролируешь, а на самом деле ничего. Ничего. Столько всего случается. Что-то разрушается, кто-то умирает, и с этим ничего нельзя сделать, и кому-то от этого становится невыносимо жить». Я не понимала, зачем все это говорю. Получалась какая-то чушь, но молчать я не могла. Слова рвались из меня, освобождая пространство, необходимое, чтобы дышать. Мне страшно от того, что в любой момент может случиться что-то плохое. Но я знаю, что могу что-то сделать. Все могут. Нужно делать очень простые вещи, которые зависят от тебя. Нужно просто думать, что ты делаешь и почему. И что может из этого получиться. Нужно вести себя по-человечески. Просто по-человечески. Это же несложно. Мама смотрела на меня с каким-то ужасом. Наверное, подумала, что у меня крыша поехала от стресса. «Юля, о чем ты? Что случилось? Кто умирает?» Я глубоко вздохнула и снова почувствовала то же странное равнодушие, что было после переписки с Дашей. «Да никто не умирает, мам! Здесь и сейчас никто, но есть же и другие места, другое время!» «Что?» Мама растерянно посмотрела на папу. Он прокашлялся и сказал. «Так, давайте все успокоимся. Юля, мы за тебя переживаем. Ты стала много гулять, математику пропускаешь». «Мы? Ой-ой, мне стало просто смешно. Да нет, я больше не пропускаю, все в порядке, можешь спросить репетитора. А гулять хожу? Ну и что? Я же подросток, не беспокойся, пап». Родители снова переглянулись. Интересно, когда дело коснулось моего воспитания, они забыли о своих отвратительных ссорах. Папа снова прокашлялся. «Ну, а вот это твоя студия, ты тратишь на нее время, ты точно не запустишь учебу?» «Нет, не запущу, я хожу туда раз в неделю». Мама тут же добавила. «Да, но ты же рисуешь дома. Я вижу, сколько времени ты на это тратишь. То есть я, конечно, не против, но сейчас надо думать о подготовке к экзаменам. А рисование — это просто увлечение, этим можно заниматься на каникулах. Или ты правда думаешь, что станешь художником?» Мама кивнула на мою папку, и я пожала плечами. «Не знаю, может и да. Виолетта Федоровна сказала, что отправит мою работу на конкурс». «Что за работа? Покажешь?» Папа заинтересованно поднял брови. Просто так, без конкурса, он никогда бы не попросил. Я это знала, но сейчас меня это не трогало. Вот. Я открыла папку и протянула им листы. Папа подошел и встал рядом с мамой, нависнув над ней и почти касаясь ее плеча. Они вместе стали смотреть. Мама подняла голову. «Юля, а что это? Комикс? История в иллюстрациях». Я качнулась на стуле, что вообще-то запрещалось, но сейчас мне было все равно. Весь этот разговор одновременно опустошал и наполнял меня. Я была легкой, как воздушный шарик, внутри только воздух. «Ты сама это придумала?» Я не ожидала, что она это спросит, и голос у меня задрожал, стал тонким и прерывистым. «Не совсем. Помнишь, мы с тобой ездили к дедушке с бабушкой? Мы с дедушкой играли в шашки. Ну и вот, начало он придумал. Я била, чтобы выйти в дамки, торопилась, и его шашка улетела под диван. Я полезла искать и не нашла. Он сказал, что, наверное, она расстроилась, обиделась. Сказал, пускай посидит, остынет, и вместо нее положил пуговицу. Ну, в общем, я придумала, что было дальше. Как она остыла и захотела вернуться, как она нашлась, но пуговицу не выгнали, а отправили в запасные». Мама слабо улыбнулась. «Да, он любил придумывать всякие истории. Ты так хорошо запомнила?» «Конечно!» Папа положил маме на плечо руку, и она не сбросила ее. Не глянула на него, не шевельнулась, но не сбросила. «Ну, а что там у тебя еще?» Неестественно бодрым голосом сказал папа. «Показывай уже все свои работы!» Я молча вынула и протянула ему сначала один небольшой рисунок, а за ним второй. «Так. И что это?» «Радость, забота, любовь». Он замолчал. Просто стоял и смотрел на эти два листочка. «Покажи». Мама потянулась и взяла у него рисунки. Сначала прозрачный пакет с желтой черешней, потом синюю чашку в горох. Мама положила их на колени, и я вдруг увидела, что она плачет. «Мам», — прошептала я. Папа глубоко вздохнул, наклонился и обнял маму крепко, по-настоящему, и спрятал лицо в ее волосах. Я не сводила с них глаз. Потом папа поднял голову. «Аня, прости меня», — медленно сказал он. «Ну, прости, хватит всего этого. Правда, хватит, я не могу больше. Давай поговорим, а? Нормально, как раньше. Пойдем погуляем и спокойно поговорим. Пожалуйста». Мама прикрыла глаза ладонью и покачала головой. «Не знаю. Какой смысл?» «А я знаю», — уверенно сказал папа. «Есть смысл. Давай, одевайся и пойдем». «Что значит погуляем? Там же дождь?» Я тихо сказала. «Там нет дождя». там нет дождя», — уверенно повторил за мной папа. «И потом, мы же можем зайти куда-то, как раньше, да? Ну, пойдем?» Мама слабо пожала плечами. Папа посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. Я заставила себя улыбнуться ему в ответ. Потом взяла у мамы рисунки и убрала обратно в папку. Родители ушли. Мне вдруг стало ужасно жарко, щеки горели. Я стала стаскивать с себя теплый свитер, и когда из него вынырнула, то сразу почувствовала запах кофе. Конечно, это была старуха. Здесь, на кухне, снова со своей синей чашечкой. Я села напротив, положив свитер на колени. Помолчала и спросила: «Так что с этим ураганом? Получается, я ничего не могла изменить?» Старуха сделала глоточек и поставила чашку на блюдце. «Вот удивляюсь я тебе, девочка. Только что говорила все совершенно правильно, а теперь задаешь такой бессмысленный вопрос. Ты можешь изменить то, что зависит от тебя, и это немало. На самом деле только это и важно — делать то, что от тебя зависит. Кажется, ты в этом убедилась. Но есть и то, что нам не подвластно, как бы мы ни старались, как бы ни были уверены, что знаем, как будет лучше. И в этом ты также могла убедиться, как я полагаю». «Да, наверное», — сказала я. Все события и разговоры этого дня всплывали в моей голове, накладываясь друг на друга. Старуха с удовлетворенным видом кивнула и склонила голову на бок. «Кстати, как насчет выхода из тупика? Он нашелся?» Я слабо улыбнулась. Она снова пыталась меня подловить. «Может, там и не было никакого тупика? Может, мне это показалось? Я тогда просто не все видела?» Старуха усмехнулась и кивнула. Я спросила: «А почему вы мне помогли? То есть, почему именно мне?» Я хотела услышать, что я особенная. Хотела знать, что она заметила это и выбрала меня из всех. Старуха отпила кофе, аккуратно промокнула губы салфеткой и ответила своим обычным холодным тоном. «Ну, видишь ли, тут присутствуют два важных фактора. Во-первых, я склонна помогать тем, кто взваливает на себя чересчур тяжелую ношу. А во-вторых, субъект должен быть способен принять мою помощь». «Да уж, такой себе комплимент». Она, словно прочитав мои мысли, кивнула и добавила: «В тебе я не ошиблась, ты молодец». Я не выдержала и улыбнулась. Тут она спросила неожиданно деловым тоном: «Кстати, у тебя остался еще один переход. Ты желаешь его использовать? Можешь и отказаться, если в нем нет нужды. Это не возбраняется». Я ответила сразу. На самом деле я все решила, еще когда ехала домой в автобусе. «А можно мне снова в тот первый момент с лесом?» Старуха резко вздернула брови. Тонкая кожа у нее на лбу собралась складочками. «Опять? А ты не хочешь увидеть что-то новое?» «Хочу, но все-таки лучше туда. Вы же сами сказали, можно изменить то, что зависит от тебя». «Вот как? Ясно. Ну что же, иди». «До свидания», — сказала я и, снова улыбнувшись, добавила: «Спасибо вам». «Да-да, ну уж теперь прощай», — махнула мне старуха и снова взялась за чашку.